Иван Иванович Гольцмиллер, поэт некрасовской школы, родился в 1842 году. Он был автором широко известной террористической прокламации «Молодая Россия». Его стихи ходили в списках, только малая часть была опубликована, и до сих пор его поэтическое наследие полностью не собрано. «Но если жизнь моя нужна, она твоя, мой труд, и он тебе принадлежит всецело. И только мысль моя, одна вполне моя, она дороже мне, чем кровь моя и тело», — писал он в стихотворении «К родине». Его стихотворение «Отверженное» было положено на музыку Модестом Мусоргским. В 18 лет поэт был арестован и в каземате написал стихотворение «Слушай», перекличка часовых в тюрьме, которая пользовалась особой популярностью. Оно было напечатано в «Современнике» в 1864 году и затем положено на музыку Петром Сокольским. 10 лет Иван Гольцмиллер провел по тюрьмам и умер в 28 лет в 1871 году.